Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя Харунжи принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали, и Оленин подъехал к Харунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то Харунжи, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. На силу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска обреков, застал несколько горцев верст за 8 от станицы в Бурунах. Обреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с 2 казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь. Солнце только что начинало подниматься. В верстах в 3 от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины с испещренным следами скотины песком, с поблекшую кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть протаренными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось, было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся, только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали, да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал. Казаки ехали большей частью молча. Оружие на казаке всегда прилажено так, чтобы оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие — величайший срам для казака. 2 казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись 2-3 словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы не желая на крыльях подняться кверху. Но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий. И кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков. «Эх, добра лошадь!» — сказал Харунжий. Что он сказал «добра лошадь», а не «конь», это означало особенную похвалу коню. «Лев — конь!» — подтвердил один из старших казаков. Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прерывало на мгновение тишину и торжественность их движения. По всей степи, верст на 8 дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине 2 оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизика навоз, отходивший по степи скотины. Харунжи, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек, но они не понимали его и, видимо, рабея, переглядывались между собою. Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом. «Ай-ай, копабрек!» — говорили они, жалобно указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. А Ленин понял, что они говорили. «Много обреков». Никогда не видавши подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, А Ленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более, что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное, потому что теперь он был очень счастлив. Вдруг вдалеке послышался выстрел. Харунжи взволновался и стал делать распоряжение, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед. «Вон конный едет», — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими. А Ленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них. «Это обреки?» — спросил Оленин. Казаки ничего не отвечали на этот вопрос, который был бессмыслицей на их глаза. Обреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми. «Вон, машет батяка, Родька никак», — сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно. «Вон, к нам поехал». Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.